Глава 9. Дней через 5 я узнал, что дядя Валя стал двигать в Останкине дома. Глазами, а иногда и опустив веки, мысленным взором. Не сразу он привык к домам, начал именно с мелких предметов, а прежде он просто ожил. Почувствовал на своем диване в какой-то особенный миг возрождение организма, вскочил, подпрыгнул и встал на ноги. Почувствовал он и возобновление аппетита. Стало быть, надо было идти к народу, на улицу Королева. Авось у кого-то и картошка с селедкой, разложенная на строительной газете, нашлась бы. Но тут рассказывали, что-то словно бы осенило дядю Валю, что-то будто толкнуло его в грудь или в спину, или в иное место. И он взглянул на стакан с водой, или на мой апельсин, или на запонку с фальшивым рубином. Напрягся, брови нахмурил, заиграл скулами, и предмет двинулся. Ожившая и зазвучавшая собака суетилась возле ног дяди Вали. Дядя Валя посмотрел на нее строго, отважился и поднял блошиную суку в воздух. Удержал ее полминуты над столом и распоряжением воли мягко опустил на линолеум. Никакой опустошенности, никакой гибельной усталости дядя Валя не ощутил. Напротив, душа его рвалась к новым свершениям. Палку дядя Валя все же взял. То ли желал на манер Ильинского, которому дядя Валя, а не Яшка Протазанов, наверняка подсказал трактовку образа в Эоргене, явить останкинским жителям чудо, то ли все же оставались в нем сомнения, а встретили дядю Валю хотя и с радостью, но и с непременными ироническими недоумениями и укорами. Скрывать силу дядя Валя не мог. И, не усладив даже натуры, принялся подымать и двигать отдельные тела килек, луковицы, ломти черного хлеба, а потом, разъярившись, и пивные кружки. Полные кружки дяде Вале поначалу не доверяли. Но затем, убедившись, что пустую посуду дядя Валя поднимает и опускает ровно, без толчков и срывов, разрешили ему двигать кружки и с напитком. Дядя Валя не оплошал. Он вошел в кураж, раскраснился, годы сбросил. «А вот мусорный ящик тебе, дядя Валя, слабо будет», — предположил таксист Рабанька. «Чего?» — возмутился дядя Валя. «Пойдем!» Пошли во двор. Человек 20 пошло. Про палку дядя Валя забыл. «Какой?» — спросил дядя Валя. Ящиков стояло 3. Металлические, серые, они и пустые-то были тяжелые. А 2 из них уже и забили всяким житейским хламом. Тарабанька заказал дяде Вале пустой ящик, но дядя Валя поблажек не желал. «Насколько подымать?» — спросил дядя Валя. «Ну, на метр». Тарабанька, похоже, и сам был не рад своей дерзости. «Стану я из-за метра суетиться!» — раззадорился дядя Валя. И через 10 секунд мусорный ящик висел над головой дяди Вали. Зрители, понятно, стояли в стороне. Мало ли чего. Дядя Валя, конечно, богатырь и дух, но вдруг в нем опять иссякнет сила, и предмет рухнет. А был момент, когда ящик, взвешенный в весеннем воздухе, метрах в 7 над грунтом, вздрогнул, покачнулся, картофельные очистки, дырявый валенок, мятая целлулоидная кукла посыпались из него. Зрители зашумели, призывая дядю Валю отпрыгивать, но тот не смолодушничал. Остановил покачивание ящика и поднял его еще метра на 2. Потом дядя Валя поднимал 2 мусорных ящика сразу и как бы жонглировал ими. Потом он заставил в некой карусели носиться разные предметы детской площадки, памятной всем, в том числе цветные лавочки и стол. Однако тут его опыты стали надоедать. Некоторые зрители пошли обратно в пивной автомат. И Тарабанька бы ушел, но он чувствовал себя как бы обязанным дяде Вале. И за остановленную прежде кровь, и за поднятые в воздух по его дурости мусорные ящики. Он стал осторожно намекать дяде Вале, что тот опять израсходует себя и сляжет с собакой в полном бессилии, но дядя Валя остановиться не мог. Тогда он и пообещал двигать дома. Его опять же образумливали, выражали беспокойство по поводу здоровья и благополучия жильцов. Как бы их ни опрокинуло, не растрясло и не ужаснуло при передвижке. Дядя Валя заверил, что начнет он с домов пустых, обреченных на снос. Такие дома, деревянные, чуть ли не дачные, с террасами и мансардами в один и два этажа, действительно стояли в голых пока садах на северной стороне улицы Королева, той, что ближе к Шереметьевской дубраве и выставке достижений. При этих беспокойствах зрителей и кураже дяди Вали и появились, рассказывали Шубников и Бурлакин. Они принялись подстрекать дядю Валю к свершению безрассудных и авантюрных действий. Шубников был при бороде, как всегда беззаботен и громок, а Бурлакин отчасти притих и надел на голову мешок из белого сурового полотна с прорезями для глаз, носа и рта. Будто генский палач. Позже выяснилось, что накануне Бурлакин, по своей склонности ввязываться в пустые затеи, съел наспор 8 килограммов фотографической бумаги. Бумага же эта, как известно, содержит галогены серебра. Другой бы сдох, а Бурлакина лишь пронесло. Но свойства бумаги перешли к нему. В темноте кожа Бурлакина была хорошей, а на солнце и даже при электрическом освещении становилось еще лучше, совсем черный. Словно Бурлакин родился не на Большой Переяславской улице, а в пригороде Нджамены. Бурлакин тогда еще не привык к засвечиваниям. При всей своей наглости смущался последствий спора и ходил за Шубниковым смирный. Но и он давал дяде Вале советы. Жаль, что я в тот день был занят работой. Вот тогда дядя Валя и поднял первые в своей жизни дома. Начал он, правда, с усадебных построек, летних кухонь, сараев, туалетов, но потом неким винтом послал в воздух столетней красоты дом, то ли избу, то ли дачу, память о добашенном Останкине. А там уже взлетели дома покрепче и бараки в два этажа. Дом-музей Сергея Павловича Королева, стоявший поблизости, хотя Шубников и подзуживал, дядя Валя отказался трогать. Все же в нем были экспонаты и люди. Стоял дядя Валя со зрителями метрах в 100, а то и дальше от увлекших его домов. Стоял в сквере, известном местным жителям как «Поле дураков». Прохожие, проезжие, водители и пассажиры троллейбусов, работники милиции особого внимания на полеты деревянных строений не обращали. Мало ли что. Может, кино снимает. Скажем, режиссер Шамшурин. А может, пробует новые способы удаления одряхлевших кварталов. Впрочем, никакого удаления не происходило. Постройки дядя Валя ставил на место. Ставил аккуратно, и они как бы снова прирастали к Останкинской земле. Шубников требовал, чтобы дядя Валя перешел к каменным строениям. Но дядя Валя сказал: «Хорошенького понемногу». Тут и Бурлакин стал подзуживать, стыдить, на что дядя Валя посоветовал ему высморкаться в мешок. При этом было видно, что он не устал. 2 дня он ничего не двигал и не останавливал кровь. В субботу я пошел в магазин, теперь уже в очередь за югославским черносливом, и встретился с Михаилом Никифоровичем Стрельцовым. Оказалось, что перемены случились не только с дядей Валей, но и с Каштановым, и с Любовью Николаевной. «С ней это я дал маху», — поморщился Михаил Никифорович, и мышца над правой ноздрёй его задергалась. Он стал говорить нервно про какие-то цветы и про каких-то дураков, которые покупают цветы. Но вот чернослив был приобретен. И когда мы уже держали кружки, Михаил Никифорович объяснил мне, что дурак — это он. Именно он 5 дней назад купил цветы. Как человек разведенный, О его разводе я сообщил в первых строках своего рассказа и буду вынужден позже вернуться к этому обстоятельству. Михаил Никифорович имел все права и желания, а порой и обязанности, отправляться свободными вечерами к той или иной приятной ему знакомой. Но никогда в подобных случаях цветов он не покупал, а тут взял и купил. А женщины не оказалось дома. Михаилу бы Никифоровичу швырнуть букет в урну. Он же забыл о том, что у него в руках, и приехал с цветами домой. И преподнес цветы жиличке. Та снова сидела в халатике на диване, вздрагивала и вытирала слезы. Михаил Никифорович спросил, отчего она вздрагивает и ревет. Любовь Николаевна, не вступавшая в последние дни с ним в беседы, заговорила. Оказалось, что у нее ворует тень и что ей портят следы. «Ну, не ревите», — сказал Михаил Никифорович. «Возьмите лучше». И сунул ей букет. Потом выяснилось, что это не букет, а три букета. Михаил Никифорович до сих пор не может простить себе, что потратил десятку на эдакую дрянь. «Это мне?» — робко и трепетно спросила тогда Любовь Николаевна, будто не веря своему счастью. «Ну а кому же еще?» — сказал Михаил Никифорович. И соврал на всякий случай. «Других у меня нет». Он скоро заснул на раскладушке в ванной, но был разбужен. Любовь Николаевна плясала и пела. На голове у нее был венок, красный с желтым, и тюльпаны, и гвоздики, и еще какие-то растения венчали голову Любови Николаевны. Надо признаться, красивую. «Все вернулось, все пришло, все вернулось, все пришло», — пела Любовь Николаевна. И когда Михаил Никифорович встал и попросил женщину не шуметь, Любовь Николаевна поклонилась ему в пояс, да так ладно, будто была воспитана в ансамбле «Танцы Сибири». Теперь все. Теперь она бойкая и задорная, хотя порой и снова вздрагивает. Перемены эти Михаил Никифорович связывал с венком, сплетенным из букетов, доставленных не по адресу. «Значит, ты говоришь, — сказал я, — воровали тени, портили следы?» «Что-то вроде», — кивнул Михаил Никифорович. «Насчет следов я видел, а вот тень — тут для меня новое». «Что ты видел?» «Видел кое-что». Невдалеке от нас стоял дядя Валя. И возле него, естественно, люди. Мы с Михаилом Никифоровичем подошли к ним. Дядя Валя был нынче значительный и задумчивый. В старые времена мы бы за полчаса узнали от него десятки острых и поучительных историй про войну и про искусство с непредвиденными поворотами. А тут дядя Валя молчал и курил. Я не выдержал и выразил дяде Вале свою жалость по поводу того, что не присутствовал при опытах с мусорными ящиками и останкинскими коттеджами. Прежний дядя Валя тут же бы сказал: «Но беда-то ведь небольшая, а? Пойдем». И мы бы пошли. На это я и рассчитывал. Но этот дядя Валя строго, да и то после затяжки, заявил: «С домами хватит». Опять задумался и сказал: «Буду лечить». «Лечить?» «Лечить не сразу. Сначала буду ставить диагнозы». «На расстоянии?» — поинтересовался Михаил Никифорович. «И на расстоянии», — сказал дядя Валя. «Кому и через стену? Кому по переписке? Кому по телефону? Кому прикосновением?» На всякий случай я отодвинулся от дяди Вали. Как человек с воображением, а стало быть, с предрассудками и суевериями, я предпочитал болеть без диагнозов. Так хоть какие-то надежды остались бы.